Глава 9. Амазонки. Пауль Гронхем никогда не думал, что нужда заставит его покинуть родину. Поля приносили неплохой урожай. Овцы давали шерсть и мясо, что позволяло жить в уверенном достатке. Бывали неурожайные годы. Случался падеж скота. Но эти напасти преодолевались совместными усилиями пуританской общины. Идеи Лютера заключались не только в неприятии монашества, чудотворных икон, почитания Богородицы, святых мощей. Отвергая внешние атрибуты католической веры и добровольное самоистязание в виде постов, последователи церковного протеста возвращались к основам общинной жизни. Понятие «один за всех и все за одного» переходило из разряда призыва к нормам повседневной жизни. Пуританство быстро распространялось по Нидерландам, затем перекинулось в Грецию и Данию. Испанская оккупация вынудила голландских торговцев бежать в Англию, где идея взаимопомощи и поддержки быстро нашла новых последователей. Но там же, на берегах Туманного Альбиона, пуританство оказалось дискредитировано. Королева Виктория долгое время была символом щепетильности и добропорядочности. Случившийся внутрисемейный разлад вскрыл, что за ширмой строгих бытовых устоев совершались эпатажные поступки. Члены правящей семьи сделали журналистам скандальные заявления о недопустимых, порой безнравственных поступках. Паулю Гронхему было не до религиозных размышлений. Над общиной нависла угроза голода. По законам Нидерландов, в случаях неурожая, стихийных бедствий и прочих напастей, староста мог получить у правительства беспроцентный кредит с последующим возвратом сельхозпродукции по фиксированным ставкам. И для восстановления хозяйств государство все продавало по тем же ценам. Но три последних года стали для крестьян настоящим бедствием. Сначала через деревню прошли войска Карла V. Солдаты разграбили дома, растащили не только кур и гусей, но увели коров и свиней. Через год пришла новая беда. В деревню заявились испанские фуражиры и без разговоров забрали половину зерна и скота. Последние события поставили крестьян на грань голодной смерти. С юга пришел испанский отряд и встал лагерем в километре от деревни. Не прошло и недели, как со стороны Антверпена появились немецкие наемники. Беспощадное сражение продлилось 2 дня. В деревне сгорела половина построек, поля были вытоптаны, а скотина пропала. На сходке долго судили-рядили, да иного выхода не нашли. Деревню должны покинуть 37 семей. Или они уйдут, или все помрут с голода. Бросили жребий, где Пауль Гронхем вытянул черную метку и оказался в числе изгоев. И что прикажете делать? На руках 5 детей. На шее обязательство увести с собой родителей и своих, и жены. Староста уехал в Антверпен и вернулся со стопкой различных предложений. Практически все торговые дома заманивали на вакансии моряков или солдат для заморских факторий. Однако один листок сулил сытую и спокойную жизнь. Торговый дом Даггера вербовал поселенцев в Южную Америку. В первую очередь требовались обычные крестьяне, а также хлопковые и сахарные плантаторы. Переселенцам обещалась помощь инвентарем, скотиной и рабами. Чего тут думать? Торбы за спину, нехитрый скарб с детишками в ручную тележку и в путь. В Антверпене управляющий торгового дома дал подписать контракты и разделил крестьян. Тех, кто выбрал для себя жизнь хлопкового или сахарного плантатора, отвел к речному причалу. Им предстояло небольшое путешествие на барже в Флиссинген, где у причала поджидал готовый к отплытию корабль. желающие продолжить привычную крестьянскую жизнь, пошли в цветочную гавань. Там над складами возвышался огромный галеон, внушая уважение своими размерами и высокими мачтами. В порту стояли долго, почти месяц. За это время сколотили для себя высокие нары, а в носовой части трюма загоны для скота. Люди все время прибывали, а торговцы пригоняли скот, привозили клетки с птицей, корм для скота и мешки с посевным зерном. Каждая семья придирчиво осматривала свое новое имущество и приставала к капитану с различными вопросами. Переселенцы уже знали, что они далеко не первые, кто едет осваивать новые земли. В неведомых краях уже обживались крестьяне из Шотландии и Ирландии, немцы, поляки и даже далекие русские. Многие интересовались климатом и плодородием земли. Если про климат моряк мог рассказать, то о земле ничего не знал. Зато раззадорил рассказами о каком-то картофеле, кукурузе и курицах, размером с хорошего гуся. Наконец корабль загрузился. В трюме разместилась сотня семей со своей скотиной и имуществом. А наверху, кроме экипажа, устроилась сотня солдат с тремя десятками офицеров. Это обещанная охрана, какие-то немцы-тевтонцы. Слуга аккуратно взломал сургучную печать и достал из красивого футляра плотный рулон послания от Владимира Скопина. По комнате распространился приятный аромат незнакомых духов. «Погоди!» — герцогиня остановила слугу. «Дай-ка сюда туб!» Она заглянула внутрь. Так и есть. На донышке лежал беленький комочек хлопкового волокна. Именно от него шел приятный аромат. Окинув взглядом расставленные сундучки, Элеонора указала: «Вот этот, из черного дерева на ножках». Слуга выполнил приказ хозяйки, проверил сургучную печать и назвал номер оттиска. Служанка загремела связкой в поисках нужного ключика. Герцогиня наблюдала с мечтательной улыбкой. Владимир умел угодить даже в мелочах. Этот сундучок не стыдно поставить в будуаре. Забавные гнутые ножки напоминали львиные лапы, а тонкая серебряная инкрустация весьма элегантно смотрелась на черном дереве. Вот служанка встала на колени, мягко провернулся замок, и перед хозяйкой открылось содержимое. В разделенном на ячейки ящике стояло два десятка флаконов. «Духи!» — воскликнула Элеонора, обрадованная подарку и своей догадке. Началось таинство проб и определение лучшего запаха. Однако главный вывод был сделан моментально. Это непривычные для Европы египетские духи на основе розового масла. Ароматы кружили голову необычным сочетанием горьковатых и сладковатых оттенков. Некоторые запахи казались тягуче густыми, другие, наоборот, легкими, как весенний ветерок. Наконец герцогиня сделала выбор и нанесла за ушко маленькую капельку. Немного посидела с закрытыми глазами, наслаждаясь незнакомым ароматом, затем принялась читать. Письмо Владимира, как обычно, переполнено словами нежной ласки и любви. Несколько раз глаза застилали невольные слезы, но стоящая на коленях служанка аккуратно их промокала. «Ах, Владимир! Сейчас вся жизнь герцогини была посвящена его делу. Она даже любовников выбирала среди тех, кто может быть полезен ее герою. Усилиями герцогини Элеоноры Изабеллы Пави Габсбург при дворе организовалась настоящая партия поддержки новому губернатору. Надо отдать должное и самим русским герцогам. Они сумели произвести надлежащее впечатление. Женщины восхищались их телосложением, которое было на зависть греческим атлетам. Мягкая пластика танца завораживала партнерш. Оба обожали балы и танцевали до изнеможения музыкантов, а красноречие и умение изящно выражаться, своими рассказами Александр и Владимир заставляли слушателей забывать обо всем. При первом появлении при дворе они сразу обратили на себя внимание. А конфуз с фрейлиной Хуанной де Эррера подарил благосклонность королевы. Придворная жизнь только внешне полна веселья. На самом деле это поле скрытых препон, хитроумных ловушек и подлых уловок. Когда проходили вечера в королевском дворце, все фрейлины занимали определенные места. Место Хуанны де Эррера находилось между двух колонн, где она весь вечер сидела, слушала и смотрела. Это был первый выход братьев в свет. Даже первые минуты. Герцогиня еще не успела представить их двору и познакомить с нужными людьми. Королева подозвала к себе Донну Хуанну. А Саша в этот момент возвращался из туалетной комнаты. Кто-то из недоброжелателей натер воском небольшой участок паркета из расчета, что молодая женщина обязательно на нем поскользнется. Так и случилось. Фрейлина ойкнула, неловко взмахнула руками и должна была прилюдно упасть. Подобный конфуз неизбежно повлек бы за собой удаление от двора. По воле случая, оказавшись рядом, Саша ловко поддержал Донну Хуану. И создалась двусмысленная ситуация. Они не знакомы. По этикету он не имел права не только ее касаться, но и говорить с ней. В зале повисла мертвая тишина. Если фрейлина скажет хоть одно слово возмущения, то мужчины будут просто обязаны вызвать Сашу на дуэль. И женщина не могла смолчать. Моветон. От нее отвернется общество. «Прошу меня простить!» По залу разнесся голос Саши. «Я только сегодня слез с дерева и плохо разбираюсь в нюансах этикета». «С дерева?» — растерялась Донна Хуана. «Что вы там делали?» «Я там жил вместе с медведями», — невинно улыбнулся Саша. Тишину разорвал хохот королевы. «Донна Хуанна де Эррера, представьте мне нашего нового генерал-капитана!» Вспоминая, Элеонора снова всплакнула. «А выезд на охоту?» «Как наездники, они уступали многим придворным щеголям. Зато умело подобранная одежда выгодно подчеркивала их атлетические фигуры. Еще эти странные стеки. Сейчас они в моде, особенно у женщин. А тогда все недоуменно косились, а сама охота. Аристократы собирались позлословить в узком кругу. Осудить с ханжеским высокомерием чей-нибудь мелкий проступок. Здесь составлялись очередные партии по изгнанию неугодного из столицы –